Старший, крепко крякнув, взял себя в руки. «Вы, гражданка, очень точно заметили насчет серьезности ситуации. Задержанный в нетрезвом виде телескопов Владимир сорвал шахматный турнир на первенство нашего парка культуры. Что это такое, спрашивается?» Отвечается: по меньшей мере злостное хулиганство. Некоторые товарищи рекомендуют уголовное дело завести на Терескопова. А чем это для него пахнет? Но мы, товарищ очень красивая гражданка, к сожалению, не знаю, как величать в надежде на будущее с голубыми глазами, мы не звери, а гуманисты, и дадим Терескопову административную меру воздействия. 15 суток метлой помашет и будет на свободе. Младший лейтенант объяснил это лично, персонально Ирине Валентиновне, приблизившись к ней и округляя глаза, и она, опольщенная рокотанием его голоса, важно выслушала его своей золотистой головкой. Но когда Бородкин кончил, за решеткой возникло бледное, как у графа Монте-Кристо, лицо Володи. «Погиб я, братцы, погиб!» — взвыл Володя. «Ничего для меня нет страшнее 15 суток. Лучше уж срок лепите, чем 15 суток. Разлюбит меня Симка, если на 15 суток загремлю. А Симка, Симка, братцы, последний остров в моей жизни». После этого вопля души на крыльце КПЗ и вокруг возникло странное, томящее душу молчание. Младший Бородкин, отвернувшись, жевал губами, в гордой обиде задирая подбородок. Старший, поглядывая на брата, растерянно крутил на пальце ключи. «А что же будет с Бочкотарой?» — крикнул Володя. «Она-то в чем виновата?» Тут словно лопнула струна, и звук, таинственный и прекрасный, печальным лебедем тихо поплыл в небеса. «Мочи нет!» — воскликнул младший Бородкин, прижимая к груди уголовный кодекс. «Дышать не могу, тяжко!» «Что это за Бочкотара? Какая она? Где?» — заволновался Бородкин-старший. Вадим Афанасьевич молча снял брезент. Братья Бородкины увидели потускневшую, печальную Бочкотару, изборожденную горькими морщинами. Младший Бородкин с остановившимся взглядом, с похолодевшим лицом, медленно пошел к ней. «Штраф», — сказал старший Бородкин дрожащим голосом. 15 суток заменяется на штраф. Штраф 30 рублей, вернее, 5. «Ура!» — воскликнула Ирина Валентиновна и, взлетев на крыльцо, поцеловала Бородкина-старшего прямо в губы. 5 рублей! Какая ерунда по сравнению с любовью!» «Ура!» — воскликнул старик Мочонкин и подбросил вверх заветный свой 5-алтынный.